почему это называется Олимпиадой. Подумал он вдруг в недоумении. Он не знал, почему хлеб называют хлебом. В детстве он как-то спросил отца: «Пап, а что такое Олимпиада?» И отец ответил: «Олимпиада — это состязание. А когда мы с коротышкой боремся, это тоже Олимпиада?» — поинтересовался Джордж. «Нет», — ответил Плейтон, старший, «Олимпиада — это особенное состязание. Не задавай глупых вопросов. Когда получишь образование, узнаешь все, что тебе положено знать». Джордж глубоко вздохнул, вернулся к действительности и уселся поглубже в кресло. «Все, что тебе положено знать». Странно, как хорошо он помнит эти слова. «Когда ты получишь образование». Никто никогда не говорил, если ты получишь образование. Теперь ему казалось, что он всегда задавал глупые вопросы. Как будто его разум предвидел свою неспособность к образованию и придумывал всяческие вопросы, чтобы хоть по обрывкам собрать побольше знаний. А в приюте поощряли его любознательность, проповедуя то же, к чему инстинктивно стремился его разум. Единственный открытый ему путь. Внезапно он выпрямился. Черт возьми, что это он? Чуть было не попался на их удочку. Неужели он сдастся только потому, что там перед ним Трев, получивший образование и участвующий в Олимпиаде? Нет, он не слабоумный, нет, нет. И словно в ответ на этот мысленный вопль протеста, зрители вокруг зашумели, все встали. В ложу, расположенную в самом центре длинной дуги овала, входили люди, одетые в цвета планеты Новии, и на главном табло над их головами вспыхнуло слово «Новия». Новия была планетой класса А с большим населением, высокоразвитой цивилизацией, быть может, самой лучшей во всей галактике. Каждый землянин мечтал когда-нибудь поселиться в таком мире, как Новия, или, если ему это не удастся, увидеть там своих детей. Джордж вспомнил, с какой настойчивостью стремился к Новии Тревельян. И вот теперь он борется за право работать на ней. Лампы над головами зрителей погасли, потухли и стены. Поток яркого света хлынул вниз, туда, где находились участники состязания. Джордж снова попытался рассмотреть Тревельяна, но тот был слишком далеко. «Уважаемые новианские заказчики, уважаемые дамы и господа», — раздался отчетливый, хорошо поставленный голос диктора. «Сейчас начнутся олимпийские состязания металлургов, специалистов по цветным металлам. В состязании принимают участие». Диктор прочитал список, приведенный в программе: фамилии, названия городов, откуда прибыли участники, год получения образования. Зрители встречали каждое имя аплодисментами, и самые громкие доставались на долю жителей Сан-Франциско. Когда очередь дошла до Тревельяна, Джордж неожиданно для самого себя бешено завопил и замахал руками. Но еще больше его удивило то, что сидевший рядом с ним седой мужчина повел себя точно так же. Джордж не мог скрыть своего изумления, и его сосед, наклонившись к нему и напрягая голос, чтобы перекричать шум, произнес: «У меня здесь нет земляков. Я буду болеть за ваш город. Это ваш знакомый?» Джордж отодвинулся, насколько мог. «Нет. Я заметил, что вы все время смотрите в том направлении. Не хотите ли воспользоваться моим биноклем?» «Нет, благодарю вас. Почему этот старый дурак сует нос не в свое дело?» Диктор продолжал сообщать другие официальные сведения, касавшиеся номера состязания, метода хронометрирования, подсчитывания очков. Наконец он дошел до самого главного, и публика замерла, обратившись вслух. «Каждый участник состязания получит по бруску сплава неизвестного для него состава. От него потребуется произвести количественный анализ этого сплава и сообщить все результаты с точностью до 0,4%. Для этого все соревнующиеся будут пользоваться микроспектрографами Бимена модель МД-2, каждый из которых в настоящее время неисправен». Зрители одобрительно зашумели. «Каждый участник должен будет определить неисправность своего прибора и ликвидировать ее. Для этого им даны инструменты и запасные части».